One, two, fuck you! Red James White. Amber Alert. Ссылка. Система экстренного оповещения о похищении детей. Пролог. До того, как его бросила Мария, Мартин Джеймс никогда лично не сталкивался с расизмом, но много читал о нем. Он изучал историю афроамериканцев в Гарварде. Там он узнал все о трансатлантической работорговле, движении за гражданские права чернокожих, о том, как война с наркотиками стала войной с молодыми чернокожими парнями, и новый термин – институциональный расизм. Преподаватель по афроамериканизму показывал ему кинохронику, как активистов движения за гражданские права избивали, травили собаками и поливали из бронзбойтов, а потом, для сравнения, показал кадры избиения Родни Кинга полицейскими Лос-Анджелеса. Мартин возмутился. Он вступил в местные университетские общества и стал одним из самых знаменитых борцов с расовой несправедливостью. Он искоренял ее везде, где видел, или полагал, что она имела место быть. Но все это время его не покидало ощущение того, что все его действия лицемерны. Познания Мартина о культуре афроамериканцев ограничивались тем, что он читал в книгах и видел в студенческом общежитии. Он вырос в престижном белом районе Лас-Вегаса. Его приемные родители, богатые белые, оба зарабатывали более четверти миллиона долларов в год. Мартин ходил в самые лучшие школы. Даже то, что он оказался в Гарварде, во многом заслуга школы Филлипса. Она стоила родителям 40 тысяч долларов в год, почти как сам Гарвард. Его друзья из людей афроамериканского происхождения и женского альянса Третьего мира были, напротив, выходцами из центрального района Лас-Вегаса и испытали расизм на собственной шкуре. Когда родители навещали его, Мартин чувствовал себя лицемером. Постепенно он перестал с ними видеться и убрал их фотографии из своей комнаты. А потом он встретил Марию Скалетту, американку итальянского происхождения, и весь его мир перевернулся. Мартин втрескался по уши. Мария была самой красивой девушкой из всех, кого он встречал. Белые пышные волосы, большие карие глаза, длинные ноги и крупные бедра, грудь размером с его голову каждая, а ее и без того прекрасную улыбку изящно дополняли маленькие ямочки в уголках рта. Сначала Мартин чувствовал себя немного виноватым. Он считал, что ему следует встречаться с чернокожей девушкой. Он даже некоторое время скрывал их отношения, но потом эмоции взяли верх. Его родители состояли в одном из нью-эйдж обществ — язычники, виканцы или что-то вроде того. Они научили его одному принципу — некоторые события предопределены и происходят по воле самого космоса. Отношения с Марией казались ему именно этим — волей космоса. Постепенно Мартин стал отдаляться от людей африканского происхождения и от женского альянса Третьего мира. Он и раньше не слишком туда вписывался, а теперь и вовсе перестал пытаться. Мартин представил Марию своим родителям во время весенних каникул. Она, в свою очередь, обещала познакомить его со своими. Все складывалось превосходно, но потом что-то пошло не так. Мария перестала звонить. За несколько дней до того, как он собирался поехать с ней к ее родителям в Бостоне, Мария перестала отвечать на звонки. Когда он, наконец, отвел ее за угол общежития на разговор, Мария вела себя холодно и пренебрежительно. «Слушай, у меня дел по горло, понимаешь?» «Что происходит?» «Я долго думала о нас». «Так давай поговорим». «Мартин, я не хочу сейчас разговаривать». «Что происходит?» «Думаю, нам надо расстаться. Наверное, нам лучше быть просто друзьями». Мартин был растоптан. «Почему? Я думал, мы любим друг друга. Зачем ты так со мной?» «Мартин, ты прекрасный парень. Правда, так и есть, я тебя люблю. но у нас ничего не получится». «Но почему? Что я сделал не так?» По щекам Мартина текли слезы. В его голосе слышалось горе и отчаяние. Люди стали оборачиваться на них. Марии это не понравилось, но ему было уже все равно. «Ты не сделал ничего плохого, просто мы живем в разных мирах. Знаешь...» — сказала она тихим голосом и прижалась к Мартину, чтобы он услышал ее и не стал закатывать сцену. «Мой отец хочет, чтобы мы больше не встречались. Он хочет, чтобы я встречалась с итальянцем. Думаю, ты найдешь себе симпатичную черную девушку». Его словно ударили ножом в грудь. «Что?» «У нас ничего не получится, извини». Мария повернулась и пошла прочь. Мартин молча стоял, разинув рот, по щекам текли слезы. Он впервые столкнулся с настоящим расизмом. Его желудок мгновенно отреагировал. Мартин побежал к ближайшей мусорке и проблевался. Его отвергли, потому что он черный. Мартин не мог в это поверить. Он отказывался это принять. Мартин продолжал звонить Марии, поджидал у двери комнаты, посылал цветы и записки, писал на электронную почту, подкарауливал на занятиях. Кончилось тем, что она поговорила с охранниками, они велели ему держаться подальше. Мартин проигнорировал их слова и пытался поговорить с ней после занятий. Сначала его отправили к декану, а потом с позором выгнали домой. Его карьере в Гарварде пришел конец. С тех пор он стал сам заниматься проблемой расизма. Мартин решил создать новую, единую расу. Если все люди на планете будут одинаковыми, то исчезнет и расизм. Его приемный отец был ученым-генетиком и оккультистом. Это нисколько не казалось Мартину странным. Он знал нескольких верующих биологов и археологов. Отец Мартина собирал по всему миру редкие книги по язычеству и спиритуализму. Десятки книг по викке и более темной магии с демонами и заклинаниями. Оплакивая неудачную любовь и мечтая о лучшем мире, Мартин прочел их все. Он начал с книг отца о генетике и стволовых клетках, но ответ на свои вопросы нашел в древнем трактате «Книга тысячи грехов», написанном на латыни, и учебнике «Рекомбинация ДНК». Именно в них Мартин нашел ключ к созданию новой расы.